«Пошли за мной, чертов пидор!» — сказал водитель. В этот момент обычно девушки говорят что-то вроде «отпусти его» или «ты скотина». Она ничего не сказала. Она смотрела на нас обоих с лихорадочной напряженностью. Это немного пугало. Я думаю, именно тогда я впервые заметил, какие огромные у нее глаза. «Мне что, еще раз двинуть тебе?» «Да нет, пошли, жополиз». Не знаю, как это вырвалось у меня. Я не люблю драться и не умею драться. Еще хуже, я умею давать обидные клички. Но тогда, в тот момент, я был вне себя. На меня так накатило, что я хотел его убить. Может быть, он что-то почувствовал, так как на мгновение тень неуверенности промелькнула у него на лице. Неосознанное ощущение того, что, может быть, он напоролся не на того хиппи. Потом тень неуверенности исчезла. Он не собирался отступаться от этого женоподобного сноба, который имеет обыкновение подтирать задницу национальным флагом. Во всяком случае, не на глазах у своих дружков. И не такой молодчага, как он. Я был вновь охвачен гневом. «Пидор! Пидор!» Я потерял контроль над собой. И мне понравилось это ощущение. Язык распух у меня во рту. Желудок сжался, как камень. Мы пошли к двери, и дружки водителя чуть не свернули шеи, наблюдая за потехой. «Нона?» Я подумал о ней, но лишь мимоходом. Я знал, что она будет со мной, что она позаботится обо мне. Я знал это так же твердо, как и то, что на улице мороз. Странно было так думать о девушке, которую встретил 5 минут назад. Странно, но тогда мне так не казалось. Мое сознание купалось в тяжелом облаке ярости. Я чувствовал, что могу убить человека. Холодный воздух был таким ясным и чистым, что казалось, будто наши тела входят в него, как ножи. Подмороженная щебенка на стоянке резко скрежетала под его тяжелыми ботинками и моими туфлями. Полная, распухшая луна тускло смотрела на нас. Вокруг нее были видны едва заметные кольца, предсказывающие плохую погоду в близком будущем. Небо было черным, как ночь в аду. Крошечные карликовые тени тащились за нами в монохромном свете одинокого фонаря, возвышавшегося над запаркованными грузовиками. Пар от нашего дыхания клубился в воздухе. Водитель повернулся ко мне и сжал кулаки. «Ну, давай, сукин ты сын», — сказал он. Я словно увеличивался в размерах. Казалось, все мое тело разбухало. Шестым чувством я понимал, что весь мой интеллект отодвинут чем-то таким, что я никогда не ожидал в себе обнаружить. Это внушало ужас. Но в то же время я радовался этому, желал этого, жаждал этого. В этот последний момент, перед тем, как я потерял способность отдавать себе отчет в чем бы то ни было, мне показалось, что мое тело превратилось в каменную пирамиду или в циклон, сметающий все на своем пути. Водитель казался мне маленьким, хилым, ничтожным. Я смеялся над ним. Я смеялся над ним, и звук моего хохота был таким же пустынным и черным, как небо у меня над головой.